Трианон. Легкой своей рукой, как бы шутя, словно неожиданный подарок, берет Мария Антуанетта корону. Слишком молода она, чтобы знать, что жизнь ничего не дает бесплатно, и всему, что преподносится судьбой, тайно определена своя цена. Мария Антуанетта и не думает оплачивать дары судьбы. Она принимает права королевы. Что же касается обязанностей, здесь она остается в долгу. Ей хотелось бы обладать властью и получать от нее наслаждение, но одно с другим несовместимо. Ей хотелось бы, чтобы все исполняли ее желания, желания королевы, и чтобы она сама спокойно уступала любому своему капризу. Она желает обладать полнотой власти государыни и свободной женщины, то есть вдвойне наслаждаться своей юной, исполненной тревог жизнью. Но в Версале свобода немыслима. В этих ярко освещенных зеркальных галереях ни один шаг не остается незамеченным. Каждое движение регламентировано, каждое слово предательским дуновением ветра передается другим. Здесь и речи не может быть о том, чтобы уединиться или провести несколько минут с кем-нибудь наедине, нет возможности отдохнуть. Король — это центр гигантского часового механизма, ход которого ненарушаем и точен. Любое проявление жизни, от рождения до смерти, от утреннего туалета до отхода ко сну, даже, собственно, час любви, этот механизм превращает в государственный акт. И повелитель, которому принадлежит все, сам себе не принадлежит. Но Мария Антуанетта ненавидит любой контроль и, едва став королевой, требует от своего уступчивого супруга какого-нибудь убежища, где можно было бы не быть королевой. И Людовик XVI, отчасти по слабости характера, отчасти из галантности, преподносит ей, как утренний дар, маленький летний дворец Трианон. Крошечную страну, суверенное государство в громадном французском королевстве. Сам по себе этот подарок не так-то уж и значителен. Король дарит Марии Антуанетте Трианон всего лишь как игрушку, которая займет ее праздность и будет приводить ее в восхищение более 10 лет. Этот маленький замок никогда не был рассчитан на постоянное пребывание в нем королевской семьи. Он был задуман как приют удовольствия, как временная резиденция. Людовик XV, желая уединиться со своей Дюбари или другой случайной дамой, весьма часто пользовался этим любовным гнездышком, защищенным от соглядатаев. Искусный механик изобрел хитроумное устройство, с помощью которого стол, накрываемый в кухонном подвальном помещении, поднимался в королевские покои так, что ни один слуга не присутствовал на интимном ужине. За то, что находчивый Лепарелло усилил приятность эротических вечеров, он получил особое вознаграждение — 12 тысяч ливров, что, собственно, не очень увеличило расходы на Трианон, который без этих денег обошелся государственной казне в 736 тысяч. Мария Антуанетта принимает этот расположенный в отдаленной части Версальского парка замок, а зеркала его еще хранят отражение фривольных сценок, разыгравшихся в его комнатах. Вот она, ее безделушка, едва ли не самая очаровательная из тех, что были созданы французским вкусом. Нежные линии, совершенные формы, настоящая шкатулка для драгоценностей, оправа, достойная юной и изящной королевы. Построенный в простой, слегка стилизованной под античность манере, светящейся белизной в густой зелени садов, в стороне от Версаля и в то же время возле него, он очень миниатюрен, этот дворец фаворитки, принадлежащий ныне королеве. Скромно отделан, не очень-то удобен для жилья. В наше время он был бы домом для одной семьи. Всего 7 или 8 комнат. Прихожая, столовая, малый и большой салоны, спальня, ванная, небольшая библиотека, «Люкус энон лучендо». Ибо, по свидетельству всех, кто с ней общался, Мария Антуанетта за всю жизнь не прочла ни одной книги, разве что бегло перелистала пару романов. «Люкус энон лучендо». «Светлая роща» названа потому, что в ней не светит. Латынь. Пример неверной этимологии, приводимой Квинтилианом. В последующие годы королева совсем немного меняет в убранстве маленького замка. Обнаружив истинный вкус, она не портит эти помещения, рассчитанные на интимное настроение, ничем роскошным, помпезным, нарочито дорогостоящим. Напротив, она предпочитает новый стиль, который получил имя Людовика XVI, так же несправедливо, как Америка, имя Америго Веспуччи, стиль, в котором господствует светлое, нежное, сдержанное. Ее именем, именем этой хрупкой, живой, изящной женщины следовало бы назвать его стилем Марии Антуанетты, ибо прелестные грациозные формы напоминают не тучного массивного Людовика XVI с его грубыми вкусами, а легкую очаровательную женщину, изображения которой до сих пор украшают эти покои. Единство стиля во всем: кровать и пудреница, клавесины, вееры слоновой кости, кушетка и миниатюры, все из самого лучшего материала, все самой неброской формы. Казалось бы, хрупкие вещи на самом же деле долговечные. Они соединяют в себе античные линии и французскую грацию. Стиль этот, который сегодня убедительнее, чем любой другой, заявляет о победоносной власти дамы, о власти женщины с изысканным вкусом, приходит со своей интимностью и музыкальностью на смену драматически помпезным стилям Людовика XV и Людовика XIV. Вместо высокомерных чопорных покоев для торжественных приемов центром двора становится салон, в котором ведут легкую непринужденную беседу, флиртуют, кокетничают. Резное золоченое дерево заменяет собой холодный мрамор, мягко сверкающий шелк, негнущуюся парчу и тяжелый бархат. Блеклые нежные краски, матовый кремовый, цвет персика, весенняя голубизна заявляют о своем кротком господстве. Это искусство рассчитано на женщин, на весну, на празднество галантности и на беззаботное совместное времяпрепровождение. Не к вызывающему великолепию стремятся здесь, не к театральной импозантности, а к неназойливости, приглушенности. Не власть королевы должна подчеркиваться здесь, а прелесть молодой женщины, образ которой тонко воспроизводится всеми окружающими ее предметами. Лишь в этом драгоценном и кокетливом обрамлении изящной статуэтки Кладиона, картины Ватто и Патера, серебряная музыка Боккерини и прочие изысканные творения Дикс Уитьем приобретают свою истинную ценность. Это несравненное искусство игры блаженной беззаботности непосредственно перед великими потрясениями нигде не действует так оправданно, так убедительно. Навсегда Трианон останется тончайшей, нежнейшей и в то же время не бьющейся вазой для этого изысканнейшего цветка. Культура рафинированного наслаждения сформировалась здесь как совершенное искусство в осязаемом образе, в виде здания. И зенит и надир рококо, час расцвета и смертный час одновременно, и ныне еще можно увидеть на циферблате маленьких часов с маятником, стоящих на мраморном камине в покоях Марии Антуанетты. Трианон — это миниатюрный придуманный мир. Символично, что из его окон не видно ни Версаля, ни Парижа, ни селений. За десяток минут можно обойти дворец, и все же это крошечное пространство для Марии Антуанетты значительно важнее, чем целое королевство с 20 миллионами подданных. Ибо здесь она чувствует себя не связанной ни церемониями, ни этикетом, ни, пожалуй, даже обычаями. Чтобы ясно показать всем, что на этом небольшом клочке земли повелевает лишь она, и никто более, к досаде двора, строго следующего солическому закону, она отдает здесь все приказы не именем короля, а своим собственным именем королевы. Солический закон — правовой кодекс франков, согласно которому земли унаследовали только по мужской линии. Прислуга носит ливреи не королевских цветов, красно-бело-голубые, а ее — красно-серебряные. Даже ее супруг бывает здесь только как гость, впрочем, весьма покладистый и очень тактичный. Он никогда не появляется без приглашения или в неназначенное время, уважая права хозяйки. Но скромный человек является сюда охотно, ему здесь уютнее, чем в большом замке. По приказу королевы была отменена всякая суровость и напыщенность. Здесь не держат двора, сидят без шляп, в свободных легких платьях, не обращают внимания на табель о рангах, иногда даже пренебрегают званием, в веселом непринужденном общении исчезает чопорность. Здесь королева чувствует себя прекрасно и вскоре до того привыкает к такому свободному образу жизни, что по вечерам ей все труднее становится возвращаться в Версаль. После того, как она отведала этой сельской свободы, все более чужим становится ей двор, все скучнее обязанности представительства, и, вероятно, супружеские тоже. Все чаще в течение дня возвращается она в свою веселую голубятню. Охотнее всего она постоянно жила бы в Трианоне. И так как Мария Антуанетта всегда делает то, что захочет, она действительно переселяется в летний дворец. В опочивальне устанавливается одна, разумеется, односпальная кровать, в которой дородный король едва ли нашел бы для себя место. Как и все прочее, супружеская близость отныне определяется уже не королем. Подобно царице Савской, посещавшей царя Соломона, Мария Антуанетта посещает своего славного супруга лишь тогда, когда она этого пожелает. Хотя мать очень горячо возражает против Лия Пах. Здесь, в ее постели, он никогда не бывает гостем, ибо Трианон для Марии Антуанетты — счастливое государство девственницы, посвященное лишь цитерам, лишь развлечениям, а к своим развлечениям она никогда не причисляла обязанности и, менее всего, супружеские. Она хочет здесь свободно жить для себя самой, не быть никем, кроме как избалованной, боготворимой, вечно молодой женщиной, которой ради тысячи бесполезных, никому не нужных дел забывает все — королевство, супруга, двор, время и весь мир. А иногда, и это, вероятно, ее счастливейшие минуты, даже самое себя. Получив Трианон, эта до сих пор ничем не занятая душа нашла, наконец, занятие, обрела непрерывно обновляющуюся игрушку. И если раньше она заказывала для себя у модистки платье за платьем, у придворных ювелиров все новые и новые драгоценности, то теперь к этим заботам прибавилась еще одна — забота об украшении своего суверенного государства. Помимо модистки, помимо ювелира, балетмейстера, учителя музыки, учителя танцев, теперь архитектор, садовник, художник, декоратор, все эти министры ее миниатюрного королевства заполняют ее время, которого у нее так много, ах, ужасно много, и усиленно опустошают казну государства. Основное внимание Мария Антуанетта уделяет своему саду, так как, само собой разумеется, он ничем не должен быть похож на старый парк Версаля. Ему следует стать самым современным, самым модным, самым своеобразным, самым кокетливым садом всех времен, настоящим и подлинным садом рококо. И на этот раз, сознательно или невольно, Мария Антуанетта этим своим желанием следует изменившемуся вкусу своего времени. Ведь все устали от газонов, вытянутых словно по линейке генерального контролера королевских построек Ленотра, от живой изгороди, подрезанной словно бритвой, от рассчитанных за чертежным столом холодных орнаментов, долженствующих хвастливо доказать, что Людовик, король солнца, вынудил подчиниться заданным им формам не только государство, аристократию, сословие, нацию, но и божий ландшафт. Уже все досыта насмотрелись на эту зеленую геометрию, утомились от этого насилия над природой. Человек вне общества. Жан-Жак Руссо в «Новой Элоизе» дает очень точное определение антитезе регулярного парка. Парк природы. Конечно, Мария Антуанетта никогда не читала «Новую Элоизу», В лучшем случае о Руссо она слышала как о композиторе, авторе музыкального фарса «Деревенский колдун». Но воззрения Руссо в те времена носятся в воздухе. У маркизов и герцогов глаза увлажняются, если при них говорят о благородном заступнике невинности. В личной жизни этот заступник — человек с извращенными вкусами. Они благодарны ему за то, что ко многим существующим средствам от скуки он счастливым образом добавил новый, последний раздражитель — игру в наивность, маскарадный наряд естественности. Само собой разумеется, и Мария Антуанетта желает теперь иметь невинный ландшафт, естественный сад, причем самый наиестественный из всех модных естественных садов. И вот она собирает лучших, наиболее утонченных художников, чтобы они по всем канонам искусства выдумали ей самый что ни на есть естественный сад. Ибо мода времен в этом англо-китайском саду хотят представить не просто природу, но всю природу на пространстве площадью в пару квадратных километров, весь мир в игрушечных масштабах. Все должно быть на этом крохотном клочке земли. Французские, индийские, африканские деревья, голландские тюльпаны, южные магнолии, пруд и речка, гора и грот, романтические руины и сельские хижины, греческий храм и восточный ландшафт, голландская ветряная мельница, север и юг, запад и восток, самое естественное и самое странное, все искусственное, но производящее впечатление настоящего. Сначала архитектор предполагает соорудить огнедышащий вулкан и построить китайскую пагоду на этой земле площадью с ладонь. К счастью, предварительная смета на эти работы оказывается неприемлемой. Подгоняемые нетерпением королевы сотни рабочих начинают колдовать над осуществлением планов инженеров и художников, создавать в сказочно короткие сроки ландшафты, невероятно художественные, умышленно легкие, имеющие безыскусственный вид. Прежде всего, по лугу прокладывается тихий лирически бормочущий ручеек. Неотъемлемая принадлежность любой подлинной пасторали. Правда, воду нужно вести из марли по трубам длиной 2000 футов, и по этим трубам одновременно утекают немалые деньги. Но извилистое русло ручейка выглядит так приятно и естественно. Тихо журча, ручеек впадает в искусственный пруд с искусственным островком. К островку перекинут прелестный мостик. По пруду грациозно плавают белые лебеди в сверкающем оперении. Словно из анакреонических стихотворений возникает скала с искусственным мхом, с искусно скрытым гротом любви и романтическим бельведером. Ничто не напоминает о том, что этот трогательно наивный ландшафт предварительно вычертили и раскрасили на бесчисленных листах бумаги, что сделали два десятка гипсовых моделей, в которых ручеек и пруд воспроизводились кусочками зеркального стекла, а луга и деревья, как в игрушках для детей, раскрашенным мхом. Но дальше, дальше. Каждый год у королевы появляются новые прихоти, все более изысканные. Все более естественные сооружения должны украсить ее королевство. Она не желает ждать, пока будут оплачены старые счета. Теперь у нее есть игра, и она намерена развлекаться. Как бы рассеянные в беспорядке, на самом деле размещенные романтическими архитекторами с точным расчетом на определенный эффект, появляются в саду чудесные маленькие шедевры, делая его еще более очаровательным. Святилище, посвященное Богу стародавних времен, и недалеко на холме возвышается храм любви. Его открытая античная ротонда украшена одной из лучших скульптур Бушардона — амуром, вырезающим из палицы Геркулеса меткоразящие стрелы для своего лука. Грот любви так искусно вырублен в скале, что любезничающая в нем парочка своевременно заметит приближающихся и не окажется застигнутой врасплох. Сквозь лесок бегут пересекающиеся дорожки, ведущие к лугу с диковинными цветами. Вон сквозь густую зелень светится маленький музыкальный павильон, восьмигранник, сверкающий белизной, И все это с большим вкусом так дополняет друг друга, что действительно во всей этой прелестной преднамеренности не чувствуется ничего искусственного. Но мода требует еще большего правдоподобия. Чтобы перещеголять природу в естественности, кулисы самого рафинированного ландшафта необходимо перемалевать так, чтобы они выглядели жизненно правдоподобными. И в эту пастораль, самую разительную из всех, которые знала история, к вящему триумфу фальсификаторов истинного, вводятся действующие лица. Статисты, настоящие крестьяне, настоящие крестьянки, настоящие коровницы с настоящими коровами, телятами, свиньями, кроликами и овцами, настоящие косари, жнецы, пастухи, охотники, пахари и сыровары, чтобы они охотились и косили, доили коров и обрабатывали поля, чтобы игра марионеток была непрерывной. Новый, еще больший заем в государственной кассе, и по приказу Марии Антуанетты возле Трианона для заигравшихся великовозрастных детей создается кукольный театр, где действующие лица — живые люди. Кукольный театр со самоделишными конюшнями, скирдами, амбарами, с голубятнями и курятниками. Знаменитый Амо. Великий архитектор Мик и художник Гюбер Робер рисуют, делают наброски, строят 8 крестьянских усадеб, точно воспроизводящих современные крестьянские постройки, дома с соломенными крышами, птичьим двором и навозными кучами. А чтобы эта навехонькая бутафория, боже упаси, не выглядела неправдоподобной среди обошедшейся в копеечку искусственной природы, имитируется даже нищета и запустение действительно убогих хижин. Молотком образуют в стенах трещины, сбивают куски штукатурки, создавая у дома романтический вид. Срывают с крыши несколько дранок. Гюбер Робер вырисовывает искусные узоры на деревянных деталях, чтобы они выглядели гнилыми и ветхими, печные трубы коптят до черноты. Зато внутри некоторые из этих внешне убогих хижин убраны с уютом. В них имеются зеркала и печки, бильярд и удобные кушетки. Ведь если иной раз, скуки ради, королева пожелает стать героиней в духе Жан-Жака Руссо, решит со своими придворными дамами поиграть в пейзан, захочет собственноручно приготовить масло, она ни в коем случае при этом не должна испачкать свои пальчики. Пейзане. Идиллически изображенные крестьяне в литературе, живописи, театре. Если она вздумает посетить своих коров, брюнетту и бланшетту, то, само собой разумеется, накануне невидимая рука начистит пол коровника, что твой паркет. Коровы, белоснежная и рыжая, цвета красного дерева, будут тщательно вычищены скребницей, и пенящееся молоко подадут не в грубых крестьянских ковшах, а в фарфоровых вазах с монограммой королевы, специально изготовленных на собственной его величество мануфактуре в Севре. Этот Амо, милый и сейчас совсем разрушенный, для Марии Антуанетты является театром, вошедшим в ее жизнь органически, трогательной комедией полей, как раз под стать ее легкомыслию. Ибо в то время, как во всей Франции задавленный налогами и поборами сельский люд в безмерном возбуждении наконец-то начинает, бунтуя, требовать улучшения невыносимо тяжелого положения, в этой бьющей на эффект потемкинской деревне господствует нелепое, пошлое и лживое благополучие. К пастбищу ведут овечек на голубых ленточках, королева, защищенная от лучей солнца зонтиком, который держит придворная дама, смотрит, как прачки полощут в журчащем ручейке холсты. Ах, как прекрасна она, эта простота, как морально, как мила, как чисто все и очаровательно в этом райском мире. И жизнь здесь светла и естественна, как молоко, брыжущее из вымени коровы. Надевают платья из тонкого муслина, по-крестьянски простые. Заказывают портреты в этом платье за несколько тысяч ливров. со всем легкомыслием пресыщения предаются невинным забавам, славят влечение к природе. Удят рыбу, собирают цветы, прогуливаются, очень редко в одиночку, по петляющим дорожкам, бегают по лугу, смотрят на статистов, на славных пейзан за работой, играют в мяч, танцуют минуэт и гавот не на паркетном полу, а на цветущем лугу. Вешают качели между деревьями, забавляются китайской игрой с кольцом, теряют друг друга, блуждают, встречаются между хижинами и в тенистых аллеях, катаются верхом, подшучивают друг над другом, разыгрывают друг перед другом сценки в этом природном театре и, наконец, играют их перед другими. Постепенно этот вид развлечения становится королеве все более и более интересным. Сначала для того, чтобы иметь возможность принять у себя итальянских и французских комедиантов, она дает указание построить маленький театр, сохранившийся до наших дней, чрезвычайно изящный в своих пропорциях. Каприз обходится всего лишь в 141 тысячу ливров, но затем, приняв смелое решение, она сама делает прыжок на подмостки сцены. Веселая шумная компания, окружающая королеву, также увлекается идеей любительских спектаклей. Ее деверь граф Д'Артуа, Полиньяк со своими кавалерами охотно присоединяются. Несколько раз появляется даже король, чтобы отдать дань восхищения своей супруге как актрисе. И таким вот образом веселый карнавал в Трианоне продолжается круглый год. То празднество дается в честь супруга или брата, то в честь иностранных знатных гостей, которым Мария Антуанетта желает показать свое волшебное царство, когда тысячи маленьких, прикрытых разноцветными стеклянными колпачками источников света, сияют в темноте, словно аметисты, топазы, рубины, а потрескивающие огненные снопы фейерверка прорезают небо, и музыка, невидимая, но близкая, создает невыразимо приятное впечатление. То банкеты на сотни персон, то ярмарочные балаганы, то танцевальные площадки. Невинный ландшафт покорно служит великолепным фоном для роскоши. Нет, на природе не скучают. Мария Антуанетта удаляется в Трианон не для того, чтобы стать рассудительнее, а для того, чтобы разнообразнее и свободнее развлекаться. Полная стоимость Трианона была определена лишь 31 августа 1791 года. Она равнялась 1 649 529 ливрам. А в действительности, если учесть утаенные затраты, превысила 2 миллиона. Сумма, сама по себе являющаяся каплей в бочке Данаид королевской бесхозяйственности, но в то же время огромная, если принять во внимание расстроенные финансы и всеобщую нищету. Вдова Капет сама будет вынуждена признать перед революционным трибуналом. Возможно, что Малый Трианон стоил колоссальных сумм и, вероятно, больших, чем я сама желала. Расходы все росли и росли. Но из политической точки зрения каприз королевы обошелся дорого. Ибо, оставив всю камарилью царедворцев Версаля без дела, она лишила двор смысла его жизни. Дама, которая должна подавать ей перчатки, другая, которая благоговейно пододвигает ей стульчак, придворные дамы и кавалеры, многие сотни гвардейцев, прислуги, льстецы и подхалимы. Что делать им, отрешенным от должностей? Ничем не занятые, сидят они день за днем в ой-де-беф и, подобно бездействующей машине, которая разъедается ржавчиной, этот равнодушно покинутый двор наливается желчью и ядом. Скоро дело доходит до того, что аристократическое общество, как бы тайно сговорившись, начинает уклоняться от участия в придворных празднествах. Пусть надменная австриячка сама забавляется в своем маленьком Шонбруне, в своей маленькой Вене. Эта аристократия, столь же древняя, как и аристократия габсбургская, считает, что ей слишком мало одного холодного кивка мимоходом. Все более ясной становится фронда высшей французской знати против королевы с момента, как та покинула Версаль. Фронда. Оппозиция. И герцог Леви очень образно описывает сложившуюся ситуацию. В годы развлечения и легкомыслия, в упоении высшей властью, королева не любила в чем-либо сдерживать себя. Этикеты церемонии были для нее поводом проявить нетерпение, почувствовать скуку. Она считала, что в такое просвещенное столетие, когда люди освободились от всех предрассудков, властелины тоже должны избавиться от стесняющих их оков. Короче говоря, смешно думать, будто степень послушания народа зависит от того, сколько часов королевская чета проведет среди скучных и скучающих придворных. За исключением нескольких фаворитов, обязанных своим положением капризу или интриги, весь свет оказался изолированным от двора. Чин, служебные заслуги, вес в обществе, высокое происхождение не являлись основанием к тому, чтобы быть включенным в интимный кружок королевской семьи. Лишь по воскресеньям лица, представленные ко двору, получали возможность видеть их величество в течение короткого времени. Однако большинство из них потеряли вскоре вкус к этим бесполезным мукам, за которые их никто не благодарил. Они поняли, что безрассудно являться издалека, чтобы быть так неприветливо принятыми при дворе, и отказались от дальнейших попыток. Версаль, арена, на которой Людовик XIV являл свое великолепие, куда с радостью съезжали со всех концов Европы, чтобы изучить приемы утонченной галантности, чтобы приобщиться к изысканнейшим формам светской жизни, оказался нынче всего лишь маленьким провинциальным городком, куда отправляются против своей воли, а покинуть стараются как можно скорее. И эту опасность Мария Терезия предвидела давно и на расстоянии. «Я тоже чувствую скуку и пустоту представительства. Но, поверь мне, пренебрежение может повлечь за собой серьезные неприятности, более существенные, чем эти маленькие неудобства, особенно у вас в такой темпераментной нации». Но там, где Мария Антуанетта не желает понять, нет никакого смысла апеллировать к ее здравому смыслу. Стоит ли поднимать шум из-за того, что она живет в получасе пути от Версаля? В действительности же эти 2 или 3 мили навсегда отдалили ее от двора и от народа. Останься Мария Антуанетта жить в Версале, среди французской аристократии, сохраня она традиционные обычаи, принцы, князья, армия аристократов в час опасности были бы на ее стороне. Или попытайся она, подобно своему брату Иосифу, демократически приблизиться к народу, сотни тысяч парижан, миллионы французов боготворили бы ее. Но Марии Антуанетте, абсолютной индивидуалистке, безразлично расположение и аристократов, и народа, она думает лишь о себе. Из-за Трианона, этого своего любимого каприза, она теряет популярность у всех трех сословий. Слишком долго была она наедине со своим счастьем, поэтому окажется одинокой в несчастье, и ребяческую игрушку оплатит короной и головой.